«Что вам угодно?» — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы, ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было. Один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтобы не быть замешанным в историю. «Что же?» — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками. «Разве вам не угодно? И опять таки имею честь вас ангажировать. Pour mesure. Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего. Гораздо свободнее, могу вас уверить». Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования. Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться. «Потому, — прибавил я, — что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною». «Ну, нечего делать, в другой раз», — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату. Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом. Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все. Та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек. «Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы», — прибавила она. «Но признайтесь, вы этому одни виною. Вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли?» Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай. Кадрили тянулись ужасно долго. Наконец, с хор загремела мазурка. Мы с княжной уселись. Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятную сценою, мало-помалу рассеялось. Личико ее расцвело, она шутила очень мило. Ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен. Ее замечания иногда глубоки. Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела. «Вы странный человек», — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись. «Я не хотел с вами знакомиться», — продолжал я, — «потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно». «Вы напрасно боялись. Они все прискучные». «Все? Неужели все?» Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: «Все. Даже мой друг Грушницкий». «А он ваш друг?» — сказала она, показывая некоторое сомнение. «Да». «Он, конечно, не входит в разряд скучных». «Но в разряд несчастных», — сказал я, смеясь. «Конечно. А вам смешно? Я бы желала, чтобы вы были на его месте». «Что ж, я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни». «А разве он юнкер?» — сказала она быстро и потом прибавила. «А я думала...» «Что вы думали?» «Ничего». «Кто эта дама?» Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. Вот мазурка кончилась, и мы распростились. До свидания. Дамы разъехались. Я пошел ужинать и встретил Вернера. «Ага», — сказал он, — «так-то вы». «А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти?» «Я сделал лучше», — отвечал я ему. «Спас ее от обморока на бале». «Как это? Расскажите». «Нет, отгадайте. О, вы, отгадывающий все на свете».